Иногда Шаве удавалось пробиться сквозь сугробы, иногда приходилось расчищать путь лопатой. К этому времени люди по всей Скопенцане кричали, что хаморы рыщут по городу. Однако Шава до сих пор не видел варваров. Свернув за угол, Прилад едва не споткнулся о лежащее в снегу тело. Мужчина был убит совсем недавно. Его лишь слегка присыпало снегом, и кровь еще пропитывала сугроб, в котором он лежал. В спине у него торчала стрела. Торопливо очертив на груди солнечный круг, Шава поспешил дальше. Все больше видя сиан выходили из домов. Некоторые кричали соседям, что надо вернуться в жилище, другие призывали бежать из города, пока еще можно. Даже в этом хаосе видя сиане продолжали спорить друг с другом. Двое горожан обратились к Шаве. — Что нам делать, святейший отец? — Сражаться, если можете, а если не можете, молиться. Горожане тут же заспорили, какой выбор сделать. Можно было догадаться, что этим все и кончится. Поиски дороги превратились в кошмар. Прилад хорошо знал Скопенцану, но снег валил так густо, что мог сбить с пути любого. Извилистые улочки города могли запутать в хорошую погоду, а уж теперь-то. Теперь он трижды оказывался в тупиках, ему приходилось возвращаться по собственным следам. Когда Прилад выходил из очередного переулка, по улице, в которую тот упирался, бежали люди, выкрикивая «Хаморы! Варвары!». Шава посмотрел в ту сторону, откуда они появились. По улице следом за ним ехал степняк на лошадке, широкоплечий мужчина с большим носом и кустистой бородой, облаченный в меховую и кожаную одежду. В правой руке он держал кривую саблю. Преследуя убегающих горожан, он не обратил внимания на Прилата или же вовсе его не заметил. Ршава замахнулся лопатой, целясь не в кочевника, а в его лошадку, пробиравшуюся сквозь глубокий снег. Лезвие угодил ей в правую переднюю ногу. Заржав от боли, животное рухнуло. Всадник тоже удивленно вскрикнул. Ршава надеялся, что упавшая лошадь его придавит, но кочевник быстро высвободил ноги из стремян и вскочил, он даже не выронил саблю. Хамор снова закричал, на этот раз какую-то угрожающую тираду, но Шава не понимал его гортанного языка. Кочевник двинулся к нему мимо бьющейся лошади. У варвара оказались очень кривые ноги, что могло бы выглядеть смешным при других обстоятельствах. Теперь же они делали его неуклюжую, но решительную походку более зловещей. «Отойди!» — крикнул Шава, подняв лопату. Очевидно, варвар понимал видески не лучше, чем Ршава из-за кочевников. И столь же, очевидно, хамор не намеревался слушать Прилата, даже если б мог разобрать его слова. Шава изготовился к схватке. Лопату он мог дотянуться дальше, чем хамор сабли, но Прилад держал лишь неуклюжее импровизированное оружие, в то время как саблю ковали, чтобы лишать врагов жизни. Быстрый, как атакующая змея, хамор нанес рубящий удар. Прилад едва успел блокировать его черенком лопаты. Кочевник рубанул снова, опять Шаве удалось отбить удар. Он дотянулся до хамора лопатой, желая главным образом хоть ненадолго отвлечь варвара. Тот попробовал воспользоваться саблей, так как Ршава, деревянным черенком. Металлическое лезвие лопаты ударило по клинку и сломало его, оставив в руке хамора лишь рукоять, короткий обломок. Кочевник с изумлением и ужасом вытаращился на то немногое, что уцелело. Он швырнул обломок в голову Ршавы, тот уклонился. Хамор развернулся и побежал. Ршава пустился вдогонку. Никто из них не мог бежать очень быстро. Когда хамор увяз в глубоком снегу и почти остановился, Шава снова замахнулся лопатой. На этот раз лезвие врубилось сбоку, в голову степняка. Ее защищала лишь меховая шапка, и лопата расколола череп хамора, как разбила бы глиняный кувшин для вина. Кочевник рухнул, как будто все кости в его теле внезапно превратились в желе. Резкая вонь разнеслась в воздухе, его кишечник опорожнился. Дернувшись несколько раз, хамор замер. Он уже никогда не встанет. Шава подошел к нему, тяжело дыша, наклонился и обшарил варвара. Да, на поясе у него висел нож. Шава вытащил его и вернулся к покалеченной лошадке. Снова наклонившись, он перерезал горло страдающему животному. Когда из степной лошади хлынула жизнь, он испустил поразительный человеческий вздох. Запах крови, очень похожий на запах горячего железа, напомнил Шаве кузницу. Он понял, что если варвары увидят возле тела одного из своих товарищей и его лошади, добром это не кончится, и торопливо шагал прочь. Шаве еще повезло, что мимо не проезжал другой кочевник. Прилад покачал головой и выругался, припомнив все известные ему бранные слова. Если б ему действительно повезло, то хаморы вообще не ворвались бы в Скопенцану. Если ему повезло, они не перешли бы границу Видесса. Если ему повезло, то Стилиан не восстал бы против Малина. А то, что произошло сейчас, это никакое не везение. Просто так сложилось, что все кончилось чуть менее плохо, чем могло быть. «Везение Скотоса», — подумал Шава, покачал головой и плюнул в снег. «Уж хаморов темный бог точно не станет прогонять». «Фос!» — воскликнул Прилад. «Я верю в Фосса и ни в кого другого». Он произнес это так, словно кто-то мог утверждать иное. Вскоре он видел в снегу и другие тела. Несколько степняков, но гораздо больше горожан. Крики и проклятия свидетельствовали, что тут и там все еще вспыхивают схватки. А вопли отчаяния подсказывали, что хаморы развлекаются не только убийствами. Шава крепче стиснул рукоятку лопаты. «Если такое произойдет, сын Гегерт...» «Нет», — пробормотал он, — «ведь он обещал Гемерию, что защитит ее». В дверь дома за его спиной с глухим стуком впила стрела. Она дрожала, тихо гудя. И Шава замер, ожидая, что следующее пронзит ему сердце и живот. Но выстреливший в него кочевник поскакал дальше. Почему бы и нет? Варвар найдет здесь множество других мишеней. Вот и улица, где живет Ингегерд. Там лежали трое ведесян, запятнав кровью снег, и одна из них женщина, задранная до пояса юбкой. Шава закусил губу и отвернулся. Ему не полагалось смотреть на такое. Он постучал в дверь. Ему ответила лишь тишина. Он вновь постучал, приоткрылось окошко в середине двери, и он на секунду увидел светлые глаза Ингегерд, столь поразительные для человека, привыкшего только к каре. Окошко захлопнулось, дверь открылась. — Заходите, святейший отец, и побыстрее, — велела Ингегерд. — Что вы здесь делаете? — На улицах сейчас ужас, — Прилад вошел. Женщина закрыла за ним дверь и заперла ее перекладиной. — Я обещал Гемерию, что сделаю для тебя все, что смогу, если случится худшее. Случилось худшее, я здесь и сделаю, что смогу. Ингегерд пристально взглянула на него. Шава секунду-другую думал, что услышит от нее. — Скорее, я могу за вами присмотреть, святейший отец, чем наоборот. Если бы она так сказала, то вполне могла оказаться права. Это сделало бы положение Шавы еще более унизительным. Но, быстро оценив его состояние, она лишь заметила, у вас кровь на плаще и на лопате тоже. Шава взглянула на свою одежду. Да, она запачкана красным, он пожал плечами. Кровь не моя. Несколькими откровенными фразами Прилад рассказал ей о схватке с кочевником. Он еще не договорил, а глаза Ингегерд уже потеплели. Такими он их прежде не видел. — Вы очень смело поступили, святейший отец, воистину смело. — Разве? — Шава лишь пожал плечами. Он не думал о храбрости. Сначала он думал о том, что хамор убьет людей, за которыми гнался, а потому что варвар убьет его. — Погодите, вот... Ингегерд открыл сундук из полированных кедровых досок и достал из него что-то завернутое в промасленные тряпки. Когда она их развернула, Прилад увидел меч. — Возьмите. Когда Гемерий поехал на юг, свой лучший меч он с собою взял, а этот запасной вам лучше лопата послужит. Даже говоря на ведесском, она произносила слова с модуляциями и ритмами своего родного халагайского языка. Она протянула меч Ршаве. Рукоять легла в его ладонь, словно была предназначена для нее. Люди изготавливают орудия убийства столь же давно, как любые другие орудия, и превратили это умение в такое же искусство, как и прочие. «Спасибо», — поблагодарил Ршава, хотя и не был воином. Потом задал вопрос, каким он не обратился бы к Видосянке. «А как же ты?» «Тут есть еще один», — сообщила она, вновь наклонившись к сундуку. «Если потребуется, будем сражаться спина к спине».